Глава третья. Тот, кто не ударил. Джик снесся на меня, и земля как будто дрожала от его бега. В воздухе пахло пылью и звериной яростью. Эти черные зубы, каждый размером с мою ладонь, этот рев, от которого звенело в ушах, мои инстинкты кричали: «Двигайся, беги, хоть что-то сделай!» Но я стоял, как вкопанный. Мысли работали со странной, холодной ясностью. Если я подниму меч, если я сделаю хоть один шаг, я признаю правила, их правила. Стану частью этого кровавого цирка. Но я обсерватор, а не убийца. Я поднял голову, глядя в искусственное небо арены, потому что смотреть на эту тварь было уже невыносимо. И именно в этот момент что-то произошло. Словно где-то под всей этой показухой, под тоннами бетона и стали, что-то огромное и древнее зевнуло и потянулось. И обратило на меня свой взор. Клинки, которые я нашел в оружейке, вдруг отозвались в моих руках. Я почувствовал неведомую силу, что разлилась по всему телу и до самых кончиков клинков. Миг, и мы стали одним целым. Я, клинки и это неведомое что-то. Я не думал ничего конкретного, мысль оформилась сама собой. «Хватит! Остановись!» Джикс внезапно взмыл воздух, будто невидимая волна подхватила его и резко подняла над землей. На какое-то мгновение он завис в воздухе. Огромный, нелепый, яростно извивающийся в воздухе и брызгающий слюной от злости. А потом он вдруг просто рухнул вниз. С неимоверной скоростью. Страшный глухой удар, больше похожий не на падение живого существа, а на что-то пустое, неодушевленное. Крови практически не было, она вся словно испарилась. Тишина. Абсолютная. Я опустил взгляд на клинки, внутри у меня осталось странное теплое эхо, будто меня подключили к зарядному устройству вселенского масштаба, и теперь все тело наполняется новой энергией. «Что-то здесь не так. Это не я», — пронеслось в голове. «Похоже, это клинки и это место». Потом все завертелось снова. Камера, решетка, зрители на улице. Кто-то сорвал куш, кто-то проиграл. А я сидел на краю кровати и тер виски, пытаясь понять, что, черт возьми, только что произошло на арене. Это была не гравитация. С гравитацией все проще. Подумал, сдвинул. Здесь же я будто подключился к огромной сети, к старой и давно забытой, но словно живой и понимающей меня на уровне ощущений. Вспомнились слова Евы, как-то сказанные мне на станции. «Ты не просто человек, ты ключ». Похоже, она, как всегда, была права. Тут и правда что-то есть, и оно не просто база данных. И теперь оно обратило на меня свой взор. И самое паршивое, что мне это понравилось. В этом мире, где все решают деньги и власть, найти что-то настолько большое и справедливое, это дорогого стоит. Я посмотрел на свои руки, на клинки, брошенные у ног, на свое отражение в зеркале. «Ладно», — подумал я. «Раз начали, будем заканчивать. Но теперь на моих условиях». На следующий день меня вернули в верхнюю камеру. Теперь я был «Змей, победитель Джикса, истинный обсерватор». Толпа у решетки значительно увеличилась. Кричали, кидали кредиты, тыкали пальцами. Опять как на обезьянку в зоопарке. Я уже привык. После московского метро в час пик эти двухметровые ящерицы и серые человечки с большими головами не производили особого впечатления. Вдруг посреди толпы я увидел ту самую ящерицу, что приходила вчера с подругами. Она шла одна, без своей кричащей компании. В этот раз была одета просто, в серый плащ, без украшений. Подошла к самой решетке и сделала что-то вроде поклона, приложив лапу к груди. Там на чешуе я разглядел символ, эмблему предтеч. Толпа вокруг неожиданно затихла. «Ты почувствовал его?» — спросила она тихо. Голос был низким, без привычного шипения. «Ты почувствовал архив?» Я хотел отшутиться, сделать вид, что не понимаю. Но внутри все сжалось, словно всплыло эхо вчерашнего боя. «Не знаю, о чем ты», — буркнул я, но голос меня подвел, выдал мои эмоции. Она подняла свою голову. Ее желтые глаза с вертикальными зрачками сузились до тонких черных линий. «Не лги, обсерватор. Мы оба почувствовали, как он вздохнул. Впервые за много лет». Я молчал. Я не знал, что сказать. «Мы — хранители тишины», — наклонилась она ближе. «Наш орден старше этой арены. Мы поклоняемся предтечам. Мы храним их последний завет. Пока архив спит, мир не сойдет с ума. Мы следим и просто ждем». «Чего?» — уточнил я. «Ничего, а кого? Того, кто разбудит архив не ради власти, а ради памяти. Архив — это не оружие, это совесть предтеч. И если он попадет не в те руки, все, что они создали, обратится в прах». Она помолчала, давая мне время осознать смысл сказанного. «Сир, скорее всего, тоже знает про архив. Теперь он хочет не просто денег и славы. Он жаждет безграничной власти. Он считает тебя ключом». «А ты?» — посмотрел я ей прямо в глаза. «Ты тоже пришла за ключом?» Она слегка склонила голову на бок, словно прислушиваясь к моим словам. «Я знаю, ты не ключ. Ты скорее дверь. И если ты откроешься не тому, все исчезнет». Она протянула лапу и коснулась силового поля. Оно неожиданно поблекло, замерло, словно узнало ее. «У тебя есть три боя, пока Сирс не разберется во всем до конца. Потом он перестанет церемониться. Он попытается сломать тебя и вырвать из тебя связь с архивом любой ценой. Даже ценой твоей жизни». «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что предтечи не выбирают слабых. А ты... ты не убил Джикса. Ты заставил мир сделать это за тебя. Это их путь. Путь уважения любой жизни, а не бездумного уничтожения». Она отступила, еще раз кивнула и растворилась в толпе так же внезапно, как и появилась. По моим ощущениям, тишина вокруг стала иной. Она постепенно стала наполняться этим самым эхом. Древним, спящим и живым. Вечером я долго не мог уснуть. Ворочался, глядел в потолок. Вспоминал Кэт. Интересно, она сейчас смотрит на звезды? А потом меня совершенно неожиданно накрыло. Это было как наваждение, как сон наяву. Я был уже не в своей камере. Я стоял на краю чего-то огромного, сферического, в полной пустоте. Вокруг мириады таких же сфер, а над всем этим — предтечи. Не существа, а мысль, облеченная в форму. Один из них повернулся ко мне. Он не шевелил губами, не открывал рта, но я почему-то прекрасно его слышал. «Земля не ошибка. Земля — надежда. Мы спрятали ее, чтобы сохранить последний островок разума, не отравленного жаждой смерти». Картина сменилась. пожарища, войны, галактики, пожирающие сами себя, и в центре всего другой обсерватор в черном. Он уничтожал все живое, до чего мог дотянуться, стирал память о предтечах, ломал сам смысл их существования, их творения. Он стал тем, кого мы боялись создать. Он отрекся, прошелестел голос. Я резко подскочил на кровати, вернувшись в реальность. Сердце колотилось, как бешеное, в висках стучала кровь, в горле пересохло. В комнате было темно и тихо. «Он отрекся!» — эхом стучало в ушах. Ночь была очень тяжелой. Я никак не мог успокоиться. Проснувшийся в глубине резонанс не давал покоя. Я не мог усидеть на месте. Вставал, ходил по комнате, снова падал на кровать. Не покидало чувство, что ты что-то не сделал. Что это что-то настолько важное, без чего вся жизнь теперь будет пуста? Умом я понимал, что это последствия связи с архивом, но повлиять на это никак не мог. Был бы на станции, пошел бы в медблок. Теперь это было просто невыносимо. И вот, когда я уже начал терять сознание, в очередной раз рухнув на кровать, в тишине послышался голос. Это была песня, хотя нет, наверное, все же молитва. Кто-то пел ее, и с каждым новым звуком мне становилось легче. Сознание прояснилось, дрожь во всех мышцах стала потихоньку проходить. Я прислушался к звукам песни. Характерные шипящие, тягучие слова, словно льющиеся потоком. Я встал, вышел из спальни и с интересом приблизился к решетке. За ней стояла та самая ящерица, сложив свои руки в молитвенном жесте и опустив голову в широком капюшоне, пела свою шипящую мелодию на незнакомом мне языке. Я чувствовал, как ее голос успокаивает вибрации архива у меня внутри и завороженно смотрел на нее. Когда песня закончилась, ящерица подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Когда-то, очень давно, мой народ тоже умел слышать голос предтеч, но с тех пор, как появилась завеса забвения, этот голос пропал. Орден Хранителей — это все, что осталось с тех времен, и эта молитва помогала нам общаться с создателями». «Спасибо», — искренне произнес я. Она молча кивнула и смотрела на меня, слегка наклонив голову. Видимо, это ее любимый прием, а может, особенность ее расы. «Насколько велик этот орден, о котором ты говоришь? Мне не помешала бы помощь». «Он весь перед тобой. Нас планомерно уничтожали люди Сирса, и Надежда почти умерла вместе с моей сестрой всего месяц назад. Она пела молитву тишине, когда за ней пришли. Больше я ее не видела, а меня оставили в покое, видимо, решив, что я не представляю угрозы одна. Мне жаль, но что я могу сделать?» «Ты и так уже сделал немало. Готовься к боям и постарайся наладить связь, а я постараюсь быть рядом». Коротко кивнула она и, резко развернувшись, исчезла в темноте. «У меня есть три боя. Три шага, чтобы научиться управлять этой неуловимой связью. Три шага до встречи с тем, кто предал все, ради чего существовали обсерваторы. И чтобы узнать, не стану ли я таким же, смогу ли я им противостоять». Утро началось с резкого гудка, и я вздрогнул от неожиданности, сидя на кровати. По-настоящему я так и не спал этой ночью, так дремал, то сидя, то прислонившись спиной к стене. Открылась дверь, и в проеме возник Гарш. В руках он держал поднос с едой. На его лице читалась смесь тревоги и любопытства. «Жив?» — бросил он, ставя поднос на стол у решетки. «Пока да», — ответил я, вставая. «Хотя, похоже, не всем это нравится». Он хмыкнул. Ешь. Сегодня тебе понадобятся силы. На подносе было что-то съедобное, а в кружке слегка дымился напиток, в котором мерцали крошечные искорки, похожие на маленькие звезды. «Это что?» — кивнул я на кружку. «Стимулятор», — отмахнулся Гарш. «Приказ Сирса. Говорит, тебе надо быть в форме для пробуждения. Видимо, совсем утвердился в мысли, что ты его домашний питомец, который должен выступать по команде». Гарш посмотрел на меня тяжелым взглядом, никак не решаясь сказать о чем-то важном. «Слушай, змей, я не знаю, кто ты на самом деле, но я видел, что ты сделал с Джиксом. Ты не дрался, ты даже не шелохнулся, а мир просто убрал его с твоего пути. Так не дерутся, так управляют, и Сирс точно это понял». «Ему теперь не нужен боец, ему нужна твоя власть!» «Он что, уже все знает?» — замер я с чашкой в руке. «Не уверен, что знает, но наверняка догадывается. А для таких, как он, даже небольших догадок достаточно, чтобы пустить все под откос с максимальной жестокостью». Я откинулся на спинку, поставил чашку и отодвинул поднос. «И что он задумал?» «Завтра средняя арена. Твой соперник, все зовут его Слепой, бывший обсерватор, давно отрекся от соблюдения закона и любых правил, убил целую кучу народу и сбежал сюда. С тех пор он почти король этой помойки. Легенда на поводке». «Думаешь, он меня убьет?» «Нет», — покачал головой Гарш. «Думаю, он тебя узнает. И тогда начнется не бой, а что-то другое, что-то страшное». Он помолчал, понизив голос. «Ты не первый ключ, которым Сирс пытается научиться управлять. Они все либо сошли с ума, либо умерли. Находили их в камерах без единой царапины, но с пустыми глазами. Будто из них вынули все, что было внутри». «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил я спокойно. Гарш отвел взгляд, его пальцы сжались. «Потому что я тоже до последнего верил, что можно что-то изменить, пока не понял. Эта система не меняется. Она перемалывает всех». Он показал на тонкий, почти невидимый шрам на запястье. «Это делают тем, кто пытался бунтовать. Меня пощадили, считай, за выслугу лет. Но если ты и правда можешь разбудить это...» Он замолчал, собираясь с мыслями. «То что?» «То не дай Сирсу завладеть этим. Лучше умри. Лучше разнеси все к чертовой матери сам, но не дай ему стать богом». Он выдохнул, подавшись вперед. Я посмотрел на свои руки, на этот странный мерцающий чай, на напряженное лицо Гарша. Похоже, он и правда хочет помочь. «А если оно уже просыпается во мне?» — уточнил я, посмотрев ему прямо в глаза. Гарш ответил не сразу. Он оглянулся на дверь и прошептал так тихо, что я едва разобрал слова. «Я видел, как он смотрит на тебя. Вовсе не как на раба. Скорее, как на инструмент. Он уже готовит лабораторию под ареной. Килли привез каких-то мозгоправов. Говорят, они умеют выжигать память. Медленно, со страшной болью. Превращать личность в чистый пустой лист, забирая взамен все твои воспоминания». Меня пробрала мелкая дрожь. «Вот оно что! Значит, скоро он возьмется за меня по-настоящему!» «Зачем ты меня предупреждаешь? Ты же работаешь на него?» «Я работаю на выживание», — резко бросил Гарш. «Сначала свое, потом чье получится, но...» Он замялся, борясь с собой. «Вчера я видел, как-то ящерица, хранительница, пробиралась в подземелье. Она не боится Сирса, Она боится за тебя. Вернее, того, во что он может тебя превратить. А это говорит о многом». Он глубоко вздохнул и решительно снял с шеи небольшой, тусклый кристалл с маленькой трещиной. Отсоединив его от цепочки, протянул мне. «Держи. Это, конечно, не оружие. Просто безделушка, но она каким-то образом чувствует своего хозяина. Если вдруг поймешь, что теряешь связь с реальностью, что тебя выключает, сожми. И он даст тебе секунду, чтобы вспомнить, кто ты на самом деле». Он протянул руку с кристаллом сквозь решетку. Я взял. Камень был на удивление теплым. «Спасибо», — искренне произнес я. «Не благодари», — буркнул он, отходя. «Просто постарайся не умереть по глупости. Если архив проснется, пусть это будет твое пробуждение, а не чье-то еще». Он уже уходил, но в последний момент опять задержался. «И, змей, если будет выбор...» «Я знаю», — перебил я. «Выбирать себя». «Именно», — кивнул он. «Я свой выбор уже сделал. Когда-то очень давно». Он, наконец, ушел. Я остался один с чувством того, что мы сказали друг другу не все. С едой на подносе, которую не хотелось есть, с теплым кристаллом в зажатом кулаке и с ощущением тяжести в груди. А голос в голове все шептал, но уже немного тише, где-то на грани слышимости. «Он отрекся». Теперь я хотя бы знал, я не один, даже в этой клетке. Я был не пленником, я стал точкой опоры. А это, как ни крути, уже что-то.